Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Переводы и рецензии на оригиновскую экзаплу. Как уже было сказано в прошлой беседе, что при нашествии Магометан Сирацинов на Цесарию, цезарийская библиотека, в которой была помещена оригином его экзапла, была сожжена. Но благодаря счастливому случаю, в настоящее время известно, что существует часть сирийского перевода из пятой колонки хекзаплы, которую называют сирийской хекзаплой. Перевод этот был сделан епископом Павлом из Телы, Месопотамия, в 617 году нашей эры. Перевод этот содержит в себе поэтические и пророческие книги Библии. В нем переведены все критические заметки и символические знаки, которые Ориген употреблял в своей хекзапле. Перевод этот хранится в Амброзиевской библиотеке в городе Милане, Италия. В первом томе этого перевода помещены Моисеевы книги Пятикнижия, исторические книги Библии. О них было известно, что они существовали до 1574 года нашей эры. Но после они где-то исчезли. Но фрагменты из них имеются в иных манускриптах. Из упомянутого сирийского перевода сохранились части таких книг. Книги «Исход», книга «Руф» полностью, часть книги «Бытия», «Исхода», числа второзакония, судей и первая, вторая, третья и четвертая книги царств. Перевод этот находится на хранении в Британском музее в Англии. Кроме сирийского перевода были сделаны три рецензии на хекзаплу в 300 году нашей эры. Первая рецензия была сделана историком Евсевием и его другом Памфилием. Они скопировали оригиновскую хекзаплу со всеми ее комментариями и символическими знаками. Изданные копии этого Евсеевского труда в то время имели большое обращение в Палестине. Как известно, что издатели 50 копий книг Священного Писания по приказу императора Константина употребляли эти евсеевские рецензии из оригиновской хекзаплы. Изданные книги Священного Писания императором Константином были разосланы по главным церквам для пользования ними. Вторая рецензия была сделана ученым-теологом из Антиохии по имени Лукьян, который умер мученической смертью в 311 году нашей эры. В сделанной Лукьяном рецензии были восстановлены опущенные слова согласно оригинала и иные идиоматические грамматические исправления. Лукьяновским переводом или рецензией пользовались в Антиохии, Константинополе и прилегающим к ним территориям. Третья рецензия, сделанная Хесикусом, имя которого, возможно, есть идентично с именем египетского епископа Хесикуса, который принял мученическую смерть в 311 году. Он сделал ревизию перевода Септуагенты для употребления в Египте. Очень мало известно о этой рецензии Хесикуса. Рецензия эта сохранилась лишь в цитированиях отцов церкви. Цитирования из этой рецензии находятся у Кирилла Александрийского, который умер в 444 году нашей эры. В сочинениях и цитированиях Крисостома и Теодорета. Эти цитирования могут быть использованы как вторая восстановительная рецензия ветхозаветного текста. Во время Иеронима, как пишет в своей книге «Свит», Христиане уже могли читать книги Священного Писания в рецензии Лукьяна, если они жили в Северной Сирии, Средней Азии или Греции. Переводом Хесекуса могли пользоваться, если они жили в Египте, у Дельты или долине Нила, и Оригеновскую Хекзаплу, если они жили в Палестине, в Иерусалиме или Цесарии. Различные древние переводы Ветхого Завета снабдили текстуальных библейских ученых очень ценными сведениями о библейском тексте. Например, Септуагента сохраняет библейскую текстовую традицию с 3-го столетия до Рождества Христова. Самаритянская традиция перевода 5 книг Моисея может быть датирована с 5-го столетия до Рождества Христова. Этих два древних перевода и масоритский текст представляют 3 текстовых ветхозаветных традиции, которые, если их оценивать критически, то они дают утвердительную поддержку и уверенность в нетронутости и достоверности ветхозаветного текста. Переводы Ветхого и Нового Завета. Читаем о множестве людей, собранных в Иерусалиме в день Пятидесятницы. Цитирую. «Парфяне и медяне, и еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фриги и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Иринее, и пришедших из Рима, Иудеи и прозелиты, критяне и аравитяне». Деяния апостольские, 2 глава, с 9 по 11 стихи. Какое разнообразие собранных людей в Иерусалиме на празднике Дня Пятидесятницы? Какие географические пространства упоминаются, из которых пришли все эти люди, евреи и прозелиты? Многие из них были подобны эфиопскому евнуху, искателями Божьей правды. Для всех этих людей, пришедших на поклонение в Иерусалим, для них нужно было Священное Писание на их родном языке, чтобы они могли его читать и понимать. Поэтому и было необходимо сделать новые переводы на иные языки. Для подобной цели и был сделан сирийский перевод еще за много лет до Рождества Христова. Как известно, что Ветхий и Новый Завет, каждый из них имел свои традиции, истоки и направления, и лишь после были объединены христианами в одну священную книгу, которую стали называть Библией. Однако это объединение Ветхого и Нового Завета признается только христианами, в то время как евреи признают лишь Ветхий Завет. Поэтому лучше, если мы в объекте нашего зрения будем наблюдать каждую из этих двух традиций отдельно, не смешивая их. Существовавшие языки во дни Иисуса Христа. 3 главных языка были в употреблении в Палестине во дни Иисуса Христа. Ними были арамейский, на котором говорили жители Палестины. Вторым был греческий, считавшийся культурным языком того времени. И третьим – латинский, язык официальный римского правительства. Примером этому служит надпись, написанная на кресте во время казни Иисуса Христа. Цитирую. «Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. И написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски». Иоанна 19, глава 19 и 20 стихи. Поэтому и влияние сирийско-арамейского языка распространялось и на другие провинции Римской империи. У Иосифа Флавия написано в книге 20, во 2 главе, в которой он описывает пропозелитскую религиозную экспансию евреев в первом столетии христианской эры. Евреи старались распространять свою религию и язык в Восточной Ниневии и недалеко Арбелы, где в иудейство была обращена королева Елена Адиабен, ее сын, наследник трона по имени Изатес. Это еврейское прозелитское движение приготовляло путь для христианской проповеди Евангелия. Сперва в Сирии, а из Сирии оно распространилось в Центральную Азию и Индию, и даже в далекий Китай. Основным языком христианского движения был сирийско-арамейский язык, или, как его называл Бруц, христианско-арамейский. Сирийский перевод, называемый Пешито, что означало «простой, дословный». Быстрое распространение христианства за пределами Палестины и Сирии вызывало потребность в переводе Библии. Роль антиохийского христианства служит в этом хорошим примером. Деяния апостольские, 11 глава, 26 стих и 13 глава, 1 стих. Существовавший торгум на арамейско-сирийском языке уже не удовлетворял полностью христиан, и потому они решили сделать перевод, называемый Пешито. Этот сирийский перевод Библии похож на перевод латинской вульгаты –